Мы отлетели подальше от скалы, наблюдая за пролетающими мимо гориллами. Они пытались достать нас в прыжке. Большинство мазало, особенно удачливых мы встречали выстрелами. Твари под нами доламывали роботов. В ближнем бою железки не представляли опасности, тем более происходящее выходило за рамки привычных шаблонов. Да уж, быстро потеряли позицию, грустно вздохнула Фокси, не прекращая стрелять из продвинутой снайперской винтовки. Зато заработали около 200 тысяч кредитов и проверили одну теорию. Пользуясь случаем, направил пулемет вниз. Разрывные снаряды создавали настоящую кровавую баню. Роботы не справляются со множеством высокоуровневых тварей. Должно получиться, если дать им оружие получше и продвинутые и... предположила моя спутница. Что будем делать? Стрелять в полете? У меня не особо вместительная батарея. Перемещаемся в соседнюю долину, заряда хватит, там нас подберет Херцер. Отдал нашему технику соответствующую команду. Подождем возвращения Валькирии с Рокси и примем решение. Мы задержались на минуту, сбрасывая гранаты в кучкующихся тварей. Слабых посекло взрывами, сильных расстреливало фокситочными попаданиями по головам. Система исправно выплатила нам 100 тысяч дополнительных кредитов. Жаль, халява быстро закончилась, гориллы отступили к лесу с густыми кронами. Нас не преследовали, осознав бесполезность занятия. Впрочем, я не обольщался, сюда наверняка летела большая стая стрекоз или кого похуже. Кстати, Цезарь, не знаешь, почему здесь остались растения? Спросила Фокси, дополнительно пояснив. Мы же сейчас сражались с тварями зеленого роя, после них остаются одни пустоши. Вероятно, у них нет своих королев, вот и отошли под контроль желтого. Насекомые не трогают растительность, животных тоже стараются не жрать, видимо, это им как-то помогает. Тут я мог лишь гадать. Балтамор рассказывал лишь про способы истребления тварей, научных статей в открытом доступе почти не было. Федерация немного и знала о своем главном враге. Помнится, нам с Фокси платили за обычное наблюдение за гнездом. Хорошее решение, помогает скрываться и тайно накапливать силы. То есть желтые знали о нашем нападении и поэтому не давали зеленым жрать лес. Девушка на голографическом экране в углу скептически приподняла бровь. Мне кажется, ты здорово переоцениваешь рой. Никогда нельзя недооценивать противника. Вот мы с тобой сейчас летим в мнимой безопасности, но радар Сагиттарии засек большое число приближающихся к нам летающих тварей. Они прячутся за скалой, поэтому мы их не видим. Они успеют раньше, чем мы попадем на корабль. Что будем делать? Поищем пещеру, чтобы подороже продать свои жизни. Новость вообще не расстроила Фурсианку. Смерть давно стала для нас привычной. Или ей захотелось сделать новый романтичный снимок. Расходимся. Я отвлеку их на себя. Ты спрячешься под маскировочной сферой и вернешься на корабль. Да ладно, не нужно. Надулась лисичка. Я в состоянии потерять броню. Тем более у тебя снаряжение гораздо дороже. А еще оно заметнее. Оболочка гораздо больше твоей. Костюм так вообще. Провел пальцами по губам, давая знак прекращать спорить. Ни к чему умирать нам обоим. Признаю, это было даже весело. Я приземлился почти у самой горной вершины, откуда открывался замечательный вид на окрестности. Наземные твари не скоро сюда доберутся, в отличие от воздушных. Самое время изображать из себя стационарное ПВО. Восьмиствольный пулемет неплохо справлялся с новой ролью. Хрупкие тела массивных летучих мышей разрывало в клочья. Пикирующих на меня одиночек я встречал огнеметом, одновременные атаки принимал на крепкую броню и энергетический щит. Все шло неплохо, пока жуки не догадались спикировать всей стаи. Они облепили меня противно пищащим комом, коллективными усилиями не давая двигаться. Надрывно ревели сервоприводы, играя в перетягивание легионера с тысячей маленьких тварей. У них пока не получалось вскрыть меня, подобно консервной банке. Показатели на панически мигающем красном экране говорили, что меня тащит, чтобы сбросить с горы. Хорошее решение, любая скорлупа расколется от падения с такой высоты. На прощание я отдал команду на самоликвидацию. Миниатюрный реактор ушел в перегрузку, выплескивая накопленную энергию. Все закончилось с яркой вспышкой. Проморгавшись, увидел знакомую крышку капсулы. Сознание вернулось на Сагиттарию. Отлично, получается, я первый. Сверившись с командным интерфейсом, вылез одним резким движением, направившись к кабине. Пока что маневрирование в атмосфере не относилось к сильным сторонам Херцера, лучше его подстраховать. Нужно эвакуировать Фокси, возможно, Валькирию с Рокси. Честно говоря, я немного сомневался, что они доберутся до фермы. Тварей в округе оказалось гораздо больше, чем мы думали. Посмотрим на результаты полученных данных. В любом случае мы здесь надолго. Глава 16. Планета Гладиус. У Вэлс Рокси все же получилось добраться до фермы с личинками. Роботы хорошо чувствовали себя в тесных узких тоннелях, в то время как жуки не привыкли сражаться с подобным противником. Ядовитые шипы оказались бесполезны против бездушных металлических машин. Под их прикрытием девушки собрали модульную взрывчатку наподобие той, что мы использовали сборным отрядом, и устроили большой взрыв. Сагиттария подобрала очень довольных собой легионеров вместе с уцелевшими машинами. Они пробурили себе проход через толщу скалы, выбравшись на отвесном склоне. Фокси тоже спаслась, успев напоследок пристрелить продвинутую гориллу. Не обошлось без неожиданностей. При виде кишащего белого моря в гигантском кратере Лальку чуть не стошнило. Это сделало ее объектом дружеских подколок. Рокси поначалу смущалась, но быстро втянулась, демонстрируя колкий язычок. Я следил, чтобы они не переступали черту. Зря волновался, все оставалось в рамках нормы. Потеряв сотню с лишним боевых роботов и одну дорогую оболочку, мы пришли к резонному выводу, что тактика с удержанием территории не сработает, жуков слишком много. На данном этапе развития машины не могли заменить обученных легионеров. Твари просто задавят нас массой. Может, попробуем дать им оружие мощнее? Предложила покрасневшая Рокси. Я перенастрою и должен справляться лучше. Нет, смена привычного снаряжения в разгар миссии нас угробит. Сражаемся тем, что есть, покачал я головой. Роботы хорошо проявили себя в тоннелях, продолжим использовать их там. Снаружи оставим небольшие отряды, чтобы отвлекали внимание. Сколько у нас сейчас роботов? Почти 1000, с уверенностью ответила гномка, даже не запнувшись. Хорошо, тогда летим к следующей горе. В этот раз спустимся вместе. Рой наверняка усилил охрану гнезд. 2 недели по меркам легиона показались целой вечностью. Такое бывает, когда выполняешь тяжелую однообразную работу без права на отдых. Каждый член команды выкладывался по максимуму. Постоянно падающие на общий счет кредиты мотивировали получше любой книги про успешный успех. У нас получилось уничтожить 4 фермы. Прежде чем жуки отреагировали на новую угрозу в привычном ключе, я бы сказал удивительно медленно. Без толку, их старые трюки перестали работать. Незнающие усталости роботы заново прокладывали путь через заваленные тоннели, принимая на себя неожиданные атаки выскакивающих из стен тварей. Ядовитый газ, колючки, кислота, железкам все было по барабану. Нас защищали продвинутые костюмы. Мы в основном следили, чтобы ситуация не выходила из-под контроля, убивая сильных продвинутых тварей. Спустя 3 новых массовых взрыва жуки проявили изобретательность. Однажды под авангардом провалился пол, 20 роботов улетело в наполненное термитами огненное озеро. В будущем мы обходили подобные ловушки с помощью тепловизоров. В другой раз вместо гнезда, которые мы искали с помощью настроенных на особый звук датчиков, мы наткнулись на небольшую стаю черных жуков, похожих на взорванного мной на стене. Завалили 3, прежде чем нас покромсали на куски. Тогда мы решили отдавать им роботов вместе с парой легионеров на растерзание, чтобы остальные смогли добраться до личинок, взорвав заранее приготовленные бомбы. Наши потери были страшны, однако все компенсировалось огромными прибылями. Мы убивали жуков тысячами, сожгли бесчисленное число личинок, завалили 4 элитных гвардейцев. Это не проходило даром. Мы также часто умирали, почти полностью потратили роботов и запасы продвинутого снаряжения. Сагиттарию 3 чуть не уничтожили стаи продвинутых стрекоз. Наша с Рокси стрельба из турелей спасла корабль вместе с зацепившимися за обшивку роботами. Они набрасывались на прорвавшихся через огневую завесу тварей, в прыжке ломая им хрупкие крылья. Когда мы возвращались к кораблю-матке, чтобы пополнить потраченные запасы, легионеры без сил валились в кровати, вырывая короткие часы сна. Задание было слишком важным, мы не могли позволить себе перерывы. Работа на износ позволяла оставить миссию при себе, всегда был риск передачи задания другой команде. Судя по отсутствию конкурентов, система считала, что мы справлялись. В последние дни активность жуков резко снизилась. За нами больше не посылали крупные стаи, стрекозы не пытались облепить корабль. Для пробы повторили высадку с удержанием плацдарма, продержавшись 3 часа под атаками редких волн примитивных тварей. Потеряв кормовую базу, Рой покинул обжитые места, чтобы не терять биомассу зря. Новая королева явно была умнее предыдущих. Мы собрались обсудить ситуацию в кабине Сагиттарии. Легионеры растеклись в собственных креслах. Меня скоро стошнит от одного вида жуков, простонала Рокси, массируя глаза через закрытые веки. Получается, мы справились. Валькирия слегка заторможенно уставилась на меня. Во время битв Эльсика всаживала в себя мощные стимуляторы, остальное время она постоянно тупила. Похоже на то, дроны не фиксируют больших скоплений, в тоннелях тоже тишина. Не спешите радоваться раньше времени, на всякий случай подождем уведомления системы. Не хотелось давать ребятам ложную надежду. Впрочем, сил на радость ни у кого не оставалось. На карте появилась точка восстановления. Слегка оживился Трой. Он впахивал не меньше остальных, став вторым по эффективности боевым инженером. Хакер хорошо справлялся с одновременным контролем 70 роботов, ловя нещадные откаты в виде мощных головных болей. Знакомые координаты. Давайте проверим. Я бы и сам не отказался залезть в горячий бассейн, расслабленно себе плыть, ни о чем не думая. На подлете громко хмыкнул. Забавно, вчера здесь ничего не было. Умеют быстро строить. Модульные постройки, мы же видели во время высадки. Валькирия душераздирающе зевнула. Надеюсь, у них там есть кровати. Зачем? Можно поспать на корабле. Главное, чтобы дали время на отдых. Мне что-то не нравилось, что миссия продолжала висеть невыполненной. Мы могли продолжить охоту на твари с пятикратным коэффициентом. Жутко невыгодное дело для Легиона. Значит, нас держали здесь с какой-то целью. Спустя две недели после начала миссии Сагиттария приземлилась на небольшой площадке у свежеотстроенной металлической башни, окруженной невысокой стеной. Аванпост Легиона установили ровно в том же месте, где мы когда-то высадили ученых. Здесь не было зала репликаций, зато мы могли восстановить поврежденную броню, регенерировать оболочки и пополнить боеприпасы по тройному тарифу. Цены по-прежнему регулировались, однако здесь работала надбавка за риск. Персонал состоял из большого количества роботов, за охрану отвечал крупный отряд легионеров, отдельная команда. Федераты доставали из грузовых контейнеров шахтерское оборудование. Воспользовавшись случаем, мы арендовали платформу, заполнив ее поврежденными роботами, броней и оружием. Под присмотром Рокси гора потрепанного снаряжения отправилась в ремонтную мастерскую с наномашинами, в то время как остальные пошли в медотсек. Ну, это я его так назвал, всего лишь несколько капсул с регенерирующим гелем. Эта штука хорошо восстанавливала измотанные организмы, накопившаяся за две недели усталость значительно ослабла. Фух, здорово. Выбравшаяся первой валькирия с хрустом потянулась. Пойдем пожрем, должен же здесь быть бар. Там задрипанная столовка. Отзывы у нее не очень, автоповар сбоит. Давайте лучше сгоняем на базу, предложил Трой. А я удивился наличию отзывов на осажденной планете. Тем более у тебя комбинезон весь в дырках, неприлично. Плевать, всего-то сбоку немного видно. Фокс, скажи, грудь же не вываливается? Эльсика повертелась перед хихикающей подругой. Продолжишь в том же духе, швы разойдутся, и тогда катастрофы не избежать, ответила развеселившаяся фурсианка. Зато точно обрадую какого-нибудь задрота. Она махнула рукой в сторону корабля. Ладно, тогда нагрузим нашего автоповара. Можно нам хоть раз поесть нормально? Сухпайки уже в печенках сидят. Я тут купила забавный рецепт с планеты нашего капитана. Называется пельмени с соевым соусом, сметаной и горчицей. Меня аж передернуло от подобного сочетания. Горчица-то зачем? Тем не менее я не возражал. Перед возвращением к изматывающей рутине команда на полную пользовалась выпавшим перерывом. Системное уведомление настигло нас на трапе Сагиттарии. Команда Центурия, дополнительное задание по зачистке территории под строительство аванпоста выполнено. Вы заработали 37 891 566 кредитов. Охренеть, мы богаты, закричал Трой, зачем-то сорвав с себя шлем. От неудачного броска в воздух тот зацепился за корпус, оставшись лежать на борту Сагиттарии. Не забывай, сколько кредитов ушло на восполнение снаряжения, осадила его Валькирия. У нас постоянно кто-то умирал. Все покупки шли с командного счета, и железок почти не осталось. Вот пополним запасы до прежних значений, посмотрим, сколько останется. Все равно должно получиться не меньше тридцатки. Рокси щелкала любые расчеты, как орешки. Мои поздравления. А ты что, бедная родственница? Усмехнулась Эльсика, прижав Лальку к себе. Точнее, Рокси была в своей боевой оболочке ослепительной красоты, но Валькирия предпочитала тела повыше, из-за чего все равно доминировала в плане роста. «Ты, считай, половину работы сделала, хрен бы что у нас получилось без тех роботов. Мы же ее не обидим, Кэп, конечно». Было немного обидно слышать подобный вопрос, это казалось самим собой разумеющимся. «Можем прямо сейчас поделить. Да ну, потом займемся. Сейчас я хочу всего две вещи, жрать и спать». Валькирия широким шагом влетела по трапу, скрывшись в корабле. «Вашу мать, да чтоб их гоблины во все отверстия имели», не вынимая. Остаток тирады Эльсики утонул в непрекращающемся писке. Я временно отключил подписку на ругательство. Уставший мозг сейчас не переварит продвинутые выражения. «Команда Центурия, вы получаете принудительное задание. В целях поддержки штурма второй зоны вы должны немедленно прибыть на основную базу, принять на борт протоплазменную бомбу и сбросить ее по указанным координатам. Награда 1000000 кредитов». Прочитав подробности миссии, я присоединился к подруге. Бой шел за какое-то стратегическое место в степи. Королева притащила туда почти сотню развитых плазмоидов, прикрытых целой ордой кровожадных тварей. Они сбили крупный корабль, из-за чего флотские наотрез отказывались выходить на орбиту для нормальной стрельбы. Налет истребителями с бомбардировщиками тоже обернулся большими потерями без нормальных успехов. Артиллерия не доставала из-за гор, десант не дойдет через кишащие жуками леса. Не найдя способа решить задачу, система переложила проблему с больной головы на здоровую, то бишь на нас. Сагиттария не предназначена для подобных маневров. Нас или собьют на большой высоте, или мы не успеем уйти от мощного взрыва. Иными словами, принудительная миссия была самоубийством чистой воды. Система хотела, чтобы мы пожертвовали своим кораблем, где-то в Мексике. Казалось, жизнь вновь повернулась к Камиле лицом. Его били всего раз в неделю исключительно для профилактики, нормально кормили, один раз привели женщину. Босс был доволен резко выросшими доходами, теперь дань платила сразу четверо членов банды. По его указанию Долорес проверила остальных. Неудача сильно разозлила босса, однако крыса успокоила его новым предложением, переданным через Эмилия. Теперь бандиты собирали молодняк со всей округи для снятия показаний в интересах Европейского центра медицинских исследований. В смысле, как называется, держи кулаком в зубы, не умничай тут. Всего за 1000 песо дети бедняков соглашались полежать в удобной кровати с закрытыми глазами, проходя сканирование. Крыса пока не получила новых рекрутов, но показатели были многообещающими. В нищей Мексиканской империи не так много одаренных, они предпочитали селиться в богатых странах с приятным климатом. Куба не зря считалась американской жемчужиной, там собирались лучшие из лучших. Благодаря своей бедности Мексика могла получить шанс на новое процветание, которое, впрочем, не интересовало никого из легионеров. Эмилия больше не расслаблялся. Даже сидя на удобном диване в любимом борделе в окружении обнаженных цыпочек, он оставался на стороже. Щенок превратился в матерого легионера, готового на все ради обретения свободы. Другие члены банды расселись вокруг стола с опущенной до пола скатертью. Они вовсю пользовались услугами инопланетных красавиц, лапая их за выступающие места или наслаждаясь ерзанием на коленях. Таким образом, опытные девочки раздразнивали клиентов перед следующим раундом, не позволяя им большего. «Вот это жизнь!» – счастливо вздохнул покрытый татуировками лысый бугай. «Спасибо, Эмилия, я твой должник». Главный легионер молча приподнял стакан с мутной жидкостью. Товарищи охотно поддержали предложение выпить. Инопланетный самогон обжигал горло не хуже текилы. По телу разлилось приятное тепло. «Достал меня босс!» Второй мексиканец наконец произнес фразу, которую так долго ждал парень. «Все бабки забирает, гад. Если бы не Эмилия, хрен мы бы вообще здесь сейчас сидели. Еще и зарплату перестал платить, гад. Сам постоянно жирует, морда лоснится, аж смотреть противно». Сплюнул третий, крепко сжав большую упругую грудь. Зеленокожая мускулистая девушка кокетливо рассмеялась. Ее игривый тычок в плечо чуть было не снес мужчину с дивана. «Нахрен босса, а зачем он нам вообще нужен?» Эмилия тщательно контролировал собственный голос. Долорес сказала, что очень важно казаться ленивым и спокойным, ни в коем случае нельзя показывать свою заинтересованность. Только деньги отбирает и ничего не делает. Так на него работает та крыса, благодаря которой мы попали сюда, озадаченно протянул первый. Он ее даже не видит, если она не захочет. «Долорес, мой агент», жестко отрезал второй легионер земли. «Слушайте, точно, нахрен босса? Третий отвлекся от впечатляющих прелестей зеленокожей громилы. Эмилия обращается с нами гораздо лучше. Ты же не будешь забирать у нас кредиты? Конечно нет. Сможете приходить сюда каждый день, уверенно соврал он. Нахрен босса. Дружно закричали легионеры, поднимая стаканы. Ох, это Эмилия оплатил особый сервис, чтобы подкрепить нужную ему мысль приятными ощущениями. Что-то зашевелилось под скатертью, одновременно вцепившись в штаны всей четверки. Получаемое блаженство было запредельным, куда там обычным земным девушкам. Уф, никогда так не кончал. Лысый бугай первым потянулся к упавшим штанам. Ему очень хотелось заглянуть под колышущуюся скатерть, но это было категорически запрещено правилами борделя. Нарушение грозило занесением в черный список, чего категорически боялись все посетители. «Спасибо, детка. Эмилия, ты крут». Почуявший, куда дует ветер, второй легионер высоко поднял стакан. «За нового босса. Рано праздновать, пока дело не сделано». Не притронувшись к выпивке, Эмилия громко щелкнул пальцами, заставив всех собраться. Тоже совет от Долорес. «Парни, мы здесь закончили, самое время отправиться за покупками». Согласно подсказанному белой крысой плану, затеявшие заговор легионеры нетерпеливо выжидали, исправно выплачивая боссу его долю. Они копили кредиты на необходимое оборудование и ждали удобного момента. Прежний Эмилия дрожал бы, как пудинг, мексиканская поговорка, однако произошедшие неприятности закалили его, сделали настоящим мужиком. Он крепко спал по ночам, мечтая о сладком моменте мести, и вот он наконец настал. Парни передали, что часть банды уехала на разборки с соседним картелем, те посягнули на их территорию. Они вчетвером, не теряя времени, во всеуслышание заявили, что хотят обсудить с боссом очень важный вопрос, буквально на миллион кредитов. У того не было выбора, кроме как согласиться, иначе у других членов банды возникнут немногие вопросы. Против обыкновения разговор шел не в подвале. Босс собрал всех в большом кабинете, вдоль стены стояли напряженные охранники. Он не доверял сдружившейся команде, прекрасно замечая произошедшие в них изменения. К сожалению для себя, он не понимал, что привычные методы внушения страха не сработают против легионеров. Рой был гораздо страшнее. «Чего вы приперлись?» Босс сидел за своим столом, в одной руке стакан с виски, в другой верный кольт с экспансивными пулями. «Ну, говорите». Эмилия с усмешкой посмотрел на вжавших головы в плечи бугаев, вспомнивших старые инстинкты. Каждый из них был выше и сильнее молодого парня, но они привыкли подчиняться. Осталось продемонстрировать, кто здесь настоящий вожак. Мы выучили новый фокус, смотри. На вытянутой руке во вспышке света материализовалась оглушающая граната. Эмилия метнул металлическую сферу в потолок. Та немедленно раскололась, выпустив сотни миниатюрных молний. Попавшие под удар охранники падали на грязный пол из-за сведенных мощными судорогами мышц. Они с выпученными глазами наблюдали, как Эмилия спокойно шел к перепуганному боссу, которого не задело атакой. Тот отскочил к стене, с грохотом уронив кресло, и неразборчиво палил по спокойному мексиканцу. Каждая пуля сгорала в яркой вспышке энергетического барьера. Все закончилось вместе с патронами, мощный удар под дых повалил босса на колени. Эмилия схватил его за волосы, заставив задрать голову. «Я бы с удовольствием провел тебя через тот же ад, что и ты меня, но я же не идиот». Приняв поданный другим легионерам мачете, Эмилия мощным ударом снес голову сыплющему ругательствами бывшему главарю. Поморщившись, юноша обратился к охранникам. «Приберитесь здесь, когда оправитесь. Не должно остаться ни одного пятнышка крови. Срок до завтра, сегодня мы празднуем начало новой эры». Долорес говорила, что очень важно показать людям перемены. Это не очередной главарь ненадолго занял трон, а произошла революция, после которой всем станет лучше жить. Белая крыса, когда была в этом заинтересована, давала отличные советы. Глава 17. «Пожалуй, сейчас меня ожидало одно из самых тяжелых испытаний последних недель, я должен был сказать женщине о ее неправоте, и это неверная боевая подруга или влюбленная фанатка, все куда хуже. Я должен был переспорить развитый искусственный интеллект, в отличие от Андрея, самый настоящий. Обычный запрос на отказ от принудительного задания отклонили без объяснения причин, вторую попытку заблокировали, прямое обращение осталось проигнорированным. Видимо, ситуация с теми плазмоидами совсем плохая, система упорно не хотела отказываться от главного козыря. Пободавшись пару минут, я со вздохом открыл окно письменного обращения. Там подробно указал, что Сагиттария не обладает необходимыми для выполнения задания характеристиками, здесь лучше применять корабли «Камикадзе». И вообще, у нас команда сплошь состоит из награжденных героев Федерации, обращаться с нами подобным образом неуважительно. Не знаю, что сработало, но мы получили уведомление об одобрении запроса на отмену задания. Через секунду прилетело следующее предложение миссии, в этот раз непринудительной. «Уничтожать плазмоидов любым способом, десятикратный коэффициент без штрафов», произнесла Валькирия задумчивым тоном. «Цезарь, сколько мы завалим, прежде чем нас спалят? Успеем протащить бомбы под их брюхо? Нет смысла идти по земле, там непроницаемое кольцо охраны. Маскировочные сферы не позволят нам пройти сквозь стены». Немного подумав, выдал хищный оскал. «Постепенно у меня образовывался целый набор фирменных улыбок. Я придумал, можем принимать задание. Полетели к башне Легиона, нас ждет шоппинг». «Уверен», нахмурилась Эльсика. «Цены на все бешеные. Окупится уничтожением единственной твари, я планирую уничтожить гораздо больше», похлопав девушку по плечу, проникновенно посмотрел ей в глаза. «Верь мне, видимо, сегодня очень удачный день», вторая женщина не стала со мной спорить, сосредоточенно кивнув. «Может, еще и с Рокси поговорить, расставим точки над «и», давно же напрашивалась». Увы, прибавившая в росте лалька ловко юркнула в турельное ложе, встав на боевое дежурство. Что-то подсказывало, что она решила вздремнуть, полагаясь на автоматику. «Пока отдыхайте, прибудем через час, я сам все организую». Подавая пример, завалился на ближайший диван, прикрыв глаза. Через мгновение на грудь навалилось что-то мягкое, тяжелое и немного пушистое. Я не возражал. Устроившись поудобнее, провалился в дрему. Краткий миг отдыха пролетел слишком быстро. Со вздохом выбравшись из объятий мило похрапывающей лисички, пошел к трапу, куда роботы-доставщики притащили кучу одинаковых контейнеров. С помощью постоянно зевающей Рокси, чуть более бодрого Херцера и 30 роботов мы собрали 70 глайдеров, копию тех, что использовали на Тартусе. Почему сразу не взяли готовые? Так было в 4 раза дешевле, система забыла сделать наценку на запчасти. К днищу каждой машины прикрепили мощный плазменный заряд. Я планировал использовать маневренные малозаметные глайдеры в качестве брандеров. С учетом, что в Федерации отказались от использования торпед на прямом мысленном управлении, Рой не должен был рассматривать похожую угрозу. В то же время я не обольщался, нам в любом случае придется тяжко. Полностью очищенный трюм превратили в своеобразную пусковую площадку. После открытия грузового трапа мы могли выбрасывать по 5 глайдеров в 10 секунд, отличная скорость. Проверив крепление, отдал команду выдвигаться в зону действия миссии, нам и так постоянно прилетали надоедливые напоминания о высокой срочности. Сагиттария остановилась на краю относительно безопасной зоны. Еще немного, и получим разрушительный залп плазмоидов. Накачавшись стимуляторами, мигом изгнавшими сонливость с заторможенностью, мы полетели навстречу неизвестности. Каждый легионер управлял своим глайдером в базовой оболочке первого уровня. Добавленные Рокси примитивные и вели неоседланные машины за ведущий. Задание было буквально самоубийственным, нет смысла тратить кредиты на снаряжение. Даже оружие с собой не брали, ограничившись термокомбинезонами. Всего в первую волну отправили 30 глайдеров, за мной последовательно вылетели Валькирия, Фокси, трое и замыкающая Рокси, которая управляла сразу десятком. С маршрутом особо не заморачивались, полетев прямо к выстроившимся в линию плазмоидам. Место было максимально удобным для обороны, окруженная густым лесом просторная горная долина с единственным узким входом. Техника не сможет пойти в лобовую атаку, десанту помешают многочисленные стрелковые жуки на склонах и верхушках деревьев. На появление глайдеров жуки отреагировали предсказуемым образом, послали на перехват стаи летучих тварей. Королева сочла нас недостаточно значительной угрозой, чтобы терять накапливаемый в брюхах плазмоидов заряд. Вдобавок по нам стреляли многочисленные трутни, по мнению коллективного разума, более чем достаточные меры. Мы держались довольно высоко, основной проблемой стали летучие мыши. К счастью, я знал, как ее решить. Послал вперед парочку глайдеров, испускающих противный писк. Твари тут же набросились на них, плотно облепленные телами машины камнем рухнули вниз, подорвав заряды в безопасном отдалении. Другие легионеры поступили так же. Взрывы уничтожали не только первых достигших нас мышей, но и летящих рядом. Пожертвовав третью глайдеров, мы расчистили путь к цели. Переведя машину в пикирование точно в накачанное плазмой брюхо, я отдал команду оставшимся глайдерам лететь к соседним тварям. Авось повезет, и они смогут взорвать парочку. На Сагиттарию все вернулись в возбужденном состоянии, адреналин бил ключом. Всех членов команды переполняло ликование. За короткий вылет мы получили почти 5 миллионов кредитов. Давайте быстрее, их там еще много осталось. Трой не выдержал переполняющих эмоций, возбужденно закричав во все горло. Бабки прямо под ногами лежат, наклоняйся и собирай. Я не стал приземлять его, сейчас сам все увидит. Зато высказалась Валькирия. Смотри, чтобы нас не нагнули. Сколько раз Игорь говорил, нельзя недооценивать рой. Че за Игорь? От удивления у Троя расширились глаза. Впрочем, он быстро сообразил, тхакеры тупые не попадают. В смысле Цезарь, это у него настоящее имя такое, ха-ха-ха. Посмотрев на мое мрачное лицо, он поспешно выставил перед собой открытые ладони. Я не в том смысле, что у тебя смешное имя. Оно совершенно не смешное, наоборот, очень серьезное. В смысле, окончательно потеряв нить рассуждений, Трой нацепил шлем. Вовремя, в него сразу прилетела мощная оплеуха от фурсианки. «Меня-то за что? Это они там милуются. Садись давай на глайдер», — рыкнула лисичка. «Сам же рвался в бой. Полетишь теперь первым». Я лишь устало вздохнул. Пока подобные перебранки не переходили определенную черту, лучше в них не вмешиваться, все сбрасывают стресс по-своему. Ей-богу, лучше бы Трой брал пример с нас. Нашел бы себе девушку-легионера, желательно пулеметчицу. А то нам немного не хватает огневой мощи. Отстраненные мысли не помешали мне прорваться через огромную стаю стрекоз. Королева учла прошлые ошибки, выставив против нас более эффективных летающих тварей. Абсолютное большинство глайдеров не смогло преодолеть угрожающе жужжащую завесу, у меня у самого получилось чудом. Когда машина лишилась обоих крыльев, твари решили, что я никуда уже не долечу, резко набросившись на другие цели. Было особо приятно удивить их, спикировав на разогревающегося плазмоида. Яркая вспышка ознаменовала миг моего триумфа. Помимо меня лишь Рокси смогла убить пару гигантских жуков. Гномка взяла под контроль все свободные машины, тщательно координируя огонь носовых орудий. Потеряв 14 штук, она прорвалась оставшимися шестью, направив по три в каждую цель. «Лететь в третий раз нет смысла», сразу сообщил помрачневшим легионерам. Никто не ожидал, что рой так быстро сориентируется. Выше нос, мы значительно сократили число плазмоидов, теперь у десанта будет больше шансов выжить. Надеюсь, нас не пошлют убивать королеву, с них станется, душераздирающе зевнула Валькирия. Тело у Эльсики было свежим, зато разум конкретно страдал, несмотря на все стимуляторы. Поймала перегрузку. Даже за 20-кратный коэффициент не полетишь, мой вопрос вызвал на лице Эльсики серьезную борьбу. Жадность сцепилась со здравым смыслом. Не дождавшись победителя, добавил с громким хмыканьем. «Забей, я сейчас любое задание отклоню, в таком состоянии мы его точно провалим. Все молодцы, возвращаемся на основную базу, сутки на отдых». Херцер устал меньше всех, соответственно, ему доверили честь вести корабль к главному аванпосту легиона. Смысла идти в душ не было, тело только из капсулы, но я все равно залез в тесное помещение, на ходу избавившись от одежды. Горячие струи расслабляли, в отличие от космоса, на планете можно не экономить воду. Особенно мне понравилось, что никто из девушек не пришел приставать, я спокойно помедитировал. Целых 10 минут тишины и покоя, красота. Команда собралась в кают-компании, девушки оккупировали главный диван, парни сидели в креслах. Общая сонливость бесследно исчезла, они расслабленно ржали под анекдоты Троя. «Ну что, пойдем в бар». При моем появлении Фокси сразу взяла быка за рога. Вэл говорила, там классно. Да, атмосфера хорошая, согласилась Эльсика. Цены, правда, пипец. Мы вроде как теперь все миллионеры, и все равно мне жалко отдавать 500 кредитов за банку пива. Это же охренеть просто. Фурсианка аж подскочила, распушенный хвост встал трубой. В любой другой день я бы потолковала с хозяином, но сегодня плевать, мы празднуем. Отсутствие конкуренции позволяет им выставлять любые цены, тем более сейчас, когда на планете собрались лучшие из лучших. Настоящий грех не срубить с нас бабла, добавил свое мнение, невольно задумавшись об открывающихся перспективах. Перегруженная голова сразу заболела, явственно намекая, чтобы переставал заниматься фигней. На ближайшие часы мои нагрузки должны были ограничиваться пивом и женщинами. Сагиттарии выделили посадочную площадку во внутреннем кольце, что позволило не заботиться об охране корабля от внезапной жучиной атаки. Рокси выставила оставшихся роботов на дежурство, после чего мы дружной толпой пошли к бару. Правда, у входа отряд настигла первая потеря. Валькирия с явным сожалением направилась к залу репликации. «Простите, ребят, нужно возвращаться в свой мир. Повеселитесь там за меня». Фокси мгновенно воспользовалась возможностью, крепко вцепившись в мою руку. В баре стало больше обнаженных девиц и кавалеров в костюмах, в то время как число легионеров, наоборот, уменьшилось. Большинство проходило миссии, отдыхало задолбавшееся меньшинство вроде нас. Да и то не все, многие предпочитали вернуться в свои миры, где было значительно дешевле. Ребятам же хотелось экзотики. Лучший способ справиться с выгоранием – получать новые впечатления. Неприятным сюрпризом стали любопытные взгляды других посетителей. Фокси тихо шепнула, что наш отряд стал знаменитым. В другое время я бы порадовался, популярность означала кредиты, но не сейчас. Сейчас я хотел, чтобы нас никто не трогал. Не дай бог кто-то захочет с нами подраться. Мы заняли отличный столик в дальнем конце зала. От общего пространства нас отгородили виртуальной завесой. Трой громко делал заказ у подошедшей официантки. Рисующийся легионер оплачивал первый круг. Больно его впечатлили прелести гибкой девушки. Она вообще не носила одежды. Все тело равномерно покрывала зеленая краска. На голове искусственный венок. Пользуясь случаем, когда на нас никто не смотрел, Фокси потянулась к моему уху. Признаюсь, ее вопрос удивил. «Тебе не кажется, что с Вэл что-то не так? О чем ты?» От удивления я забыл заказать пиво. Хорошо, что можно было компенсировать промашку через мысленный интерфейс, не то сидел бы трезвый. «Понятия не имею», честно призналась фурсианка. «У нее будто появился какой-то секрет. Ну, знаешь, которым очень хочется поделиться, но нельзя». Смотрит на нас и едва сдерживает хихиканье. Точно что-то задумала. С трудом не закатил глаза от подобного вывода. Женская логика во всей красе. Наверное, это из-за ее просьбы называть меня по-настоящему имени. Я вообще-то тоже хочу, обиженно фыркнула лисичка. Не вопрос, не думал, что это имеет значение. Я Игорь, а ты, пока побудешь в неведении, в качестве наказания. Довольная собой Фокси показала мне язык. Кстати, об именах, Валькирия назвала тебе свое, когда я спросил, завыла сирена, жуки полезли из всех щелей. Умеют они испортить романтичный момент. Вспомнив наш поцелуй в забитом гончими тоннеле, прикусил язык. Не хватало еще, чтобы лисичка заревновала. За ней раньше не водилось подобного, но все бывает впервые. О чем вы там шепчетесь? Вдруг громко спросила Рокси. Раскрасневшиеся щеки не такой уж миниатюрной лальки сигнализировали о ее состоянии не хуже красного флага. «Все как обычно», — захихикала лисичка, чем сильнее укрепила подозрение гномки. «Знать бы еще, в чем конкретно нас пытались уличить. Мне, наконец, принесли пиво в металлической банке без рекламы. На безликой серой поверхности указали пищевые характеристики и адрес для направления претензий. Их почему-то предлагалось писать на приложенной анкете, отправляя космической почтой. Процент дошедших отправлений довели аж до 20%. Бред какой-то», — констатировал я, с шипением распечатывая сосуд. «На вкус нормально, остальное неважно». Было интересно наблюдать за оживлением полумертвых легионеров. Успех окрылял, всего за 2 недели активных боев мы заработали около 40 миллионов кредитов на команду, неслыханные деньги. Получилось даже эффективнее, чем производство на Тартусе, по крайней мере, на данном этапе его развития. Главное, перспективы оставались замечательными. Легион понемногу отвоевывал планету, однако пока что мы освободили меньше процента общей площади. Рой хорошо сопротивлялся, жуков на всех хватит, за Цезаря, решительно заявила Фокси. В отсутствие Валькирии фурсианка привычно взяла на себя функции заводилы. Где бы мы были, если бы не он, за Цезаря, подхватили остальные легионеры, несмотря на мой хмурый вид, это точно, особенно я. Рокси накачивалась в 2 раза быстрее остальных. Опьянение помогло девушке раскрепоститься. Она постучала банкой по столу, требуя внимания. Блестящие красные глаза внимательно смотрели на меня. Блин, у меня просто слов нет. Что бы я сейчас делала, если бы не встретила тогда тебя? В лучшем случае сосала. Давай без ненужных подробностей, прервал Лальку, пока она не наговорила лишнего. Смотри, мясо принесли. Чтобы доставить заказанную нами еду, понадобилось три официантки. Они с трудом дотащили огромный поднос, на котором расположились всевозможные мясные деликатесы. За основу взяли земную кухню, так что у нас здесь были весьма недурственные шашлыки, колбаски на гриле, хрустящая курочка, сочные жареные лисички. Рокси вроде сосредоточилась на еде, позволив мне выдохнуть и спокойно насладиться трапезой. Херцеру очень понравилось. Он безостановочно нахваливал каждый кусок мяса, всерьез заинтересовавшись моей планетой. «Как она называется, говоришь? Земля? Какое странное название. Обычно используют имя звезды, то есть ты живешь на Сол-3». Наш техник впал в глубокую задумчивость, чем коварно воспользовалась лисичка. «Рокси, ты вроде хотела что-то сказать Игорю, а ты не выеживайся. Я вообще первая спросила его имя». Лалька с уверенным видом встала на покачивающиеся ноги, обвинительным жестом наставив на меня указательный палец. «О чем я вообще говорила? Что ты бы сейчас, Ай? Я же ничего не сказал». Хакер с обиженным видом потер ноющий затылок. Трой мгновенно получил от Херцера с Фокси. «Я сделал внушение невербальным образом, пообещав лишить его награды за следующую миссию из-за подобных шуточек. Чаще всего деньги помогали не переходить грань лучше любых слов. Да, ты абсолютно прав». Рокси и бровью не повела. «Игорь лучший, да поцелуй ты его уже», — фыркнула лисичка, отодвинувшись чуть в сторону. «Я из-за твоей нерешительности 3 ставки проиграла. Не надо его целовать», — не удержался Трой. «Я скоро целое состояние выиграю». Окинув членов команды красноречивым взглядом, Рокси шагнула ко мне, споткнувшись, упала прямо в мои объятия. Долгий миг мы играли в гляделки, пока наши губы наконец не соприкоснулись. Лалька тут же утвердилась на моих коленях с видом победительницы, попытавшись запустить руки под комбинезон. Ребята бурно аплодировали, Фокси вообще громко свистела. Хорошо, что помимо ширм нас закрывали шумопоглощающие экраны. «Не так быстро», — остановил разбушевавшуюся девушку, пока все не зашло слишком далеко. «Ты сейчас не совсем трезвая, не контролируешь себя, наоборот», — заявила она с уверенностью в дупе пьяного человека. «Я сейчас мыслю лучше, чем когда-либо, с кристальной ясностью. Фокси права, я была очень нерешительной, столько времени потеряла зря, больше так не буду». Новому поцелую не суждено было случиться, произошло нечто из ряда вон выходящее. Не обращая внимания на пытавшихся остановить его официанток, к нашему столику прорвался Фридрих. Появление управляющего стало полной неожиданностью для всей команды. Какого хрена, он же должен быть на Тартусе. Осмотрев нас критическим взглядом, Филин со встопорщенными перьями остановился на мне, заявив безапелляционным тоном: «Цезарь, у меня есть дело на миллионы кредитов». Глава 18. Под моим мрачным взглядом Фридрих слегка стушевался, издав неразборчивый писк. Осторожно сняв с себя сердито засопевшую Рокси, встал и одним резким шагом оказался около Филина. Он весь сжался, будто уменьшившись сантиметров на 10. «Я оставил тебя присматривать за Тартусом. Какого хрена ты делаешь на Гладиусе? Подобное неподчинение прямому приказу ни в коем случае нельзя оставлять без последствий. Кто следит за нашими производствами? Те дикари отлично справляются». Пепе, по моей просьбе кочевники удалились на большое расстояние, остались одни торговые посты. Роботы с турелями несут круглосуточный дозор. Фридрих стал заикаться, в панике вращая глазами. «Ты же вроде не идиот», — потер резко занывшие виски, осмотревшись. Официантки предусмотрительно отошли подальше, звуки не вырывались за пределы огороженной территории. В то же время я не мог быть уверенным, что нас не прослушивают владельцы заведения. «Сядь», — опустивший клюв птиц занял краешек моего места, вцепившись в поданный стакан воды, как утопающий в спасательный круг. В напряженном молчании мы подождали робота-доставщика из легиона с генератором белого шума. Активировав небольшой кубик, я отсек возможные любопытные уши. «Объяснись». Я занял просторное кресло. Фокси сразу устроилась на подлокотнике, аккуратно массируя напряженные плечи. «Было очень приятно, пусть и сбивало с мысли. Будучи вашим управляющим, я не мог не воспользоваться уникальной возможностью». Фридрих по привычке приосанился, распушив перья. «Получив запрос на доставку 10 000 роботов с Гаусс с винтовками, я подумал, зачем останавливаться на малом. Наши прекрасные работники согласились на двойные смены за дополнительную премию, и мы запустили новую производственную линию». «Ближе к делу», — поторопил его, нахмурившись. Переговоры с многословным Кянгом плюс 2 недели постоянной напряженной мясорубки заметно уменьшили мою терпеливость к полным воды затянутым речам. Я арендовал грузовой корабль и привез еще столько же роботов на продажу. К сожалению, у меня нет помощников, некому было доверить столь важное задание. Он добавил в голос легкую нотку укоризны, мол, работает на износ. Не дождавшись ответной реакции, продолжил чуть быстрее. Сначала продавал товар по двойному тарифу, но их покупали слишком быстро. Чтобы не допустить преждевременного опустошения склада, я с тяжелым сердцем увеличил цену до 5-кратной, все равно разбирают. Почему не согласовал со мной? Слова Фридриха звучали логично, тем не менее я должен был разобраться до конца. Согласно заключенному нами договору, я имею право принимать самостоятельные решения, связанные с торговлей или обогащением команды. Вы же сами включили этот пункт в контракт, обиженно прокликотал Филин. Признаю, я должен был предупредить вас. Честно говоря, забыл, замотался с арендой транспорта, погрузкой, товарными накладными. Впрочем, вам это не интересно слушать, готов понести заслуженное наказание. Тяжело вздохнув, я заметил, что машинально поглаживаю мягкий пушистый хвост под довольное урчание Фокси. Действовало успокаивающе, вспыхнувшая ярость понемногу оседала в груди тяжелыми черными хлопьями. Обсудим его позже. Что хотел-то? Вновь нахмурился, когда Филин обвел недоверчивым взглядом жадно слушающих легионеров. Команда пискнуть боялась, наслаждаясь бесплатным шоу. Говори открыто, у нас нет секретов. Продавая роботов, я не мог не заметить сие чудесное место. Это явно необычная башня легиона. Архитектура говорит о далеко идущих планах. Здесь точно планируют разместить новую планетарную столицу. Теперь он излучал мощный восторг. Да ну, гонишь, фыркнул Трой. Зачем Федерации эта задрипанная планетка? После зачистки здесь останутся одни выжженные пустоши. Если позволите, я продемонстрирую. Получив одобрение, Фридрих встал перед нами, через собственный браслет и подключаясь к общему интерфейсу. Филин не мелочился, перейдя сразу на галактическую карту. Планета Гладиус находится в очень удобном месте. Видите, контроль над ней отрезает от возможных подкреплений больше 20 захваченных роем миров. Их полная зачистка займет долгие годы. Я сразу понял, к чему клонит Фридрих, сам думал о чем-то похожем. Пока я не спешил говорить, внимательно следя за остальными, Фокси и Рокси слушали Филина вполуха, сосредоточившись на балансировке на ручках не такого уж большого кресла. Лалька села со свободной стороны, положив прохладную ладонь на мое плечо. Со стороны, наверное, смотрелось забавно, будто я шейх. У меня нет никаких сомнений, планета Гладиус станет крупным логистическим центром. На его оборону будут брошены крупные силы. Представьте, огромный флот, сотни тысяч членов экипажа, обслуживающий персонал, торговцы, авантюристы, шлюхи. Он вдруг запнулся, громко прочистив горло. Им всем нужно будет где-то жить, не на кораблях же, и тратить деньги. Здесь же продолжат появляться легионеры, лучшие из лучших, с огромными банковскими счетами. Разумные дельцы, кто сможет удовлетворить их запросы на развлечения и отдых, станут богатыми. Звучит разумно. Трой явно заинтересовался. Он аж протрезвел, использовав специальную функцию тусовочной оболочки. Что ты предлагаешь сделать? Конечно же, выкупить все свободные помещения в этой башне, пока они есть в наличии. Филин с возмущением щелкнул клювом. Я проверял, свободны целые этажи. Слегка отошедший мозг с готовностью принялся развивать интересную ему тему. Кому не понравится возможность сказочно разбогатеть? Круто. Почему тогда их никто не занял? Фокси задала резонный вопрос. Не ты же один такой умный. Здесь нет ничего, кроме этого бара. Финтарианцев осталось не так уж много. Возможно, мои выжившие собратья не знают про это место. Фридрих грустно вздохнул, чуть не пустив слезу. Я не могу назвать точную причину. Вероятно, все слишком заняты войной, никто не думает о хлебе. Между прочим, у владельца заведения, где мы сейчас находимся, целая сеть, заметила Рокси. Алкоголь помогал ей не стесняться, полноценно участвуя в беседе. Думаю, он уже окупил все вложения. Пока Фридрих отвечал на вопросы других легионеров, я погрузился в интерфейс. Судя по виртуальной карте, другие команды пока не спешили занимать свободные помещения. Думаю, я знал настоящую причину. Сражение за Гладиус шло хуже, чем многие рассчитывали. Помимо нашей точки высадки удержалась всего одна, остальные задавили. Большинство людей ожидало, что нас скоро отсюда выбьют. В то же время система не собиралась понижать цену аренды. Более того, обещали скорое подорожание. Наконец споры затихли, все уставились на меня с непонятными ожиданиями. Потянув время, я неторопливо опустошил свой стакан, наконец произнеся небольшую речь. В моем мире есть поговорка: во время золотой лихорадки больше всех зарабатывают продавцы лопат. Мне было жутко интересно, сможет ли автопереводчик справиться с земным крылатым выражением. Судя по машинально кивающим головам, получилось хорошо. Фридрих прав, перспективы замечательные. В этом секторе на долгие годы окажутся заперты десятки тысяч флотских, не говоря про элитных легионеров. Им всем нужно где-то развлекаться, прямо как мы сейчас. Центр планетарной столицы – лучший вариант. Даже купив помещение в башне на перепродажу, мы сможем реализовать их с пятикратной наценкой после освобождения планеты. Мне кажется, или в твоих словах скрывается «но», прямо спросил Трой. Он сегодня удивительно проницателен. Так и есть, не стал спорить я. В случае, если наша высадка провалится и жуки всех сожрут, мы потеряем вложенные деньги. Можем продавать страховки, хихикнула Фокси. Станем миллиардерами. Главное, чтобы не наступил страховой случай. Лисичку поддержали громким смехом. Что и сказать, Свин прав, во многом по культурному коду параллельная вселенная удивительно совпадала с Землей. В далеком космосе точно так же не любили налоговиков и страховщиков. Надо бы еще узнать про риэлторов. То есть на одной чаше весов несметное богатство, на другой – потеря всего заработанного. Взгляд Рокси слегка помутнел. Посмотрев стоимость покупки свободной территории, гномка погрузилась в сложные расчеты. «Блин, слишком выгодно получается. Я бы рискнула. У меня накопилось немного денег, готова отдать все до кредита. 8 миллионов, по-твоему, немного?» Делано удивился я, уставившись на обомлевшую гномку. «Ты полноценный член команды, получишь стандартную долю. Херцер, ты, кстати, тоже. Считай испытательный срок законченным. Отлично работал последние 2 недели. Стрелять тоже стал гораздо лучше». Молодец, у основателей команды будет по 2 доли. Есть возражения, их ожидаемо не нашлось, зато меня чуть не оглушили радостными визгами. Девушки вместе с Троем полезли обниматься, у них, блин, случилась потасовка. Затем Фокси зачем-то заявила, что я заслуживаю большего, и они долго спорили насчет размера капитанской выплаты. В итоге, несмотря на возражения, я получил аж 4 доли. В принципе, не видел особых причин спорить и бить кулаком по столу. Каждый кредит пойдет на важное дело – спасти Землю. Итого за 2 недели на Гладиусе я заработал больше 13 миллионов. Валькирия, Фокси и Трой получили около 6,5, Херцер и Рокси, соответственно, в районе 3. А дальше произошло нечто непонятное. Не сговариваясь, легионеры отказались получать положенные им деньги, оставив их на командном счету. На мое охреневание ответила Фокси. Лисичка встала передо мной в смущенной позе, ладони сложены на животе, одна нога согнута, голова опущена, хвостик кокетливо прикрывает бедра. Понимаешь, это вам с Рокси хорошо, вы ничего не платите, так как про легион не знают. В наших мирах бешеные налоги. Лучше мы эти деньги сейчас вложим в башню на Гладиусе, чем выведем и сделаем то же самое меньшей суммой. А так можно? Спросил одновременно у нее и Фридриха. Формально это не их деньги, ответил финтарианец. Это собственность всей команды. Как с них забирать налоги? Вы же в любой момент можете изменить схему распределения дивидендов. У Центурии все в порядке с отчетностью, клювик не подточишь. Первый год действует льготный безналоговый период, поскольку официальная команда основана награжденным героем. И нас не смогут обвинить в отмывании чужих средств. Каждый кредит заработан честным трудом или лицензированной торговлей. Он явно был очень горд собой и не зря. Большое везение получить в команду нормального бухгалтера. Понятно, полезная оказалась железка. Ладно, давайте тогда вернемся на Сагиттарию и посмотрим, что можно прикупить. Генератор белого шума, конечно, хорошо, но собственный экранированный корабль гораздо лучше. Расплатившись по счету, повел за собой толпу довольных легионеров. Предвкушение больших богатств окрыляло. Пока спускались на панорамном лифте, заметил бросаемые на пустые помещения хозяйские взгляды практически от всех членов команды. Один Херцер остался равнодушен, задумавшись о чем-то своем. Вечеринка ожидаемо продолжилась на борту. Поймавшая кураж Рокси заказала доставку из ресторана целого пивного бочонка с разными закусками. От мяса перешли к сыру, чипсам, сухарикам, в общем, всему такому, что аппетитно хрустело на зубах, вызывая мощную жажду. Лично мне очень понравилась нарезанная тончайшими пластинками вяленая рыба. Команда свалила организационные вопросы на нас с Фридрихом. Птиц рекомендовал арендовать будущий пентхаус. В башне должны были появиться новые этажи, но за него просили непомерно огромные деньги, 100 миллионов кредитов. На мой взгляд, лучше было набрать помещений поменьше на разных этажах, приспособив их под мелкие бизнесы. При всем уважении к своему нанимателю и, разумеется, спасителю, он зачем-то подчеркивал, что работа на меня для него важнее долга жизни, это глупо. Можно упустить кучу прибыли. Кто будет заниматься всеми этими мелкими точками? Я, что ли? Таки зачем оно мне надо? Видимо, что-то мелькнуло в моих глазах, поскольку я поддерживал мрачно спокойную маску. Разумеется, если мне прикажут, с радостью займусь организацией. Но подумайте, на мне ведь еще организация производства в той засушливой пустыне. От жары у меня постоянно вылезают перья. Расчувствовавшийся Филин картинно потянулся за водой, изображая жуткие страдания. Не найдя сочувствия, он пробормотал вполголоса что-то вроде «связался же на свою голову», добавив нормальным тоном. Все равно это дополнительные расходы. Налоги за множество мелких помещений могут гораздо сильнее ударить по бюджету, чем за одно большое. Понадобятся дополнительные управляющие, работники, дублирующееся оборудование. Мы можем избежать множества проблем, забрав себе целый этаж. Я не собираюсь специализироваться на чем-то одном. Нужны бар, бордель с возможностью снять комнату для скучающих парочек, капсулы полного погружения, ресторан земной кухни, перечислял первые пришедшие в голову. Отличные идеи, я бы сказал, превосходные. Нам ведь не обязательно делать ресторан размером с целый этаж. Разобьем его на разные зоны, получится гигантский развлекательный комплекс. Возбужденный птиц замахал руками, подпрыгивая на месте. Рекомендую отвести кусок пространства у стены под элитный отель, получится продавать номера с умопомрачительным видом. Не забудьте про магазин для реализации роботизированной продукции. Спрос обещает быть бешеным. Не знаю, все равно как-то сомнительно. Мы лишимся буквально всего заработанного на продаже роботов, миссий их, даже фанатские пожертвования пойдут в дело. На нашем канале собиралось все больше подписчиков, очередной ручеек кредитов. Считай, полгода работы могут уйти в одно место. Плата за риск высока, согласился Фридрих. Потенциальная выгода перекроет все. Разве раньше мои предложения ввергали вас в убыток, или же я как честный финтарианец приносил одну прибыль? Все бывает впервые. Не могу же я бросаться с головой в любую авантюру. Вообще-то, именно так мы и делаем. Заразительно рассмеялась Фокси, а за ней и остальные легионеры. С самого первого дня нашего знакомства. Серьезно, Цезарь, мы через столько всего прошли. Подумаешь, потеряем деньги. Кто не рискует, тот не ест шампанское. Последнюю фразу она произнесла по-другому, с жутким акцентом, тщательно выговаривая каждое слово. «Погоди, ты что, учишь мой язык?» По непонятной причине этот факт выбил меня из колеи гораздо сильнее, чем появление Фридриха и другие неприятности. Всего-то пару фраз, разминаю мозги. Лисичка почему-то жутко смутилась, поспешив сменить тему. «Давай рискнем, мы все тебе доверяем, доверься и ты нам. Мне кажется, это не совсем та ситуация, но спорить не буду». Я со вздохом тщетно попытался заключить договор по покупке пентхауса. Система выдала ошибку. Ну, я не первый день в Легионе, 10 кредитов за справку открыли причину. У нас недостаточный уровень клана для покупки территории в башне Легиона. Я, наверное, перепил, ты сказал клана, быстро заморгал Трой. У нас же команда. Я тоже впервые слышу это слово. Здесь написано, это следующий этап развития, более организованная структура. Чтобы стать кланом, нам нужно иметь постоянную базу на территории Федерации определенного размера, корабли, средства. Чем больше читал, тем больше не понимал, мы подходили по всем параметрам, кроме последнего. Изучив его, с трудом сдержал ругательство. Нам нужно 500 человек постоянного состава, из них минимум 200 легионеров. То есть несметные богатства отменяются? Расстроенно спросила Рокси. Пока я прикидывал, где мне достать в 100 раз больше легионеров, чем было на Земле, система потребовала с меня 1000 кредитов за подсказку особого уровня. Она была доступна ограниченное время ввиду моих особых заслуг по борьбе с Роем. Заинтригованный, согласился заплатить, пока она не передумала. Легионер Цезарь, в виде исключения корпорация согласна на продажу территории в центральной башне планеты Гладиус лично вам. Напоминаем, что у вас присутствуют персональные скидки за ваши награды, суммарный размер 18%. Внимание! Оплата должна производиться с вашего личного счета. Не понял. Система что? Помогла мне сэкономить огромную кучу денег. Она заболела, я вышел из командного аккаунта, открыв каталог недвижимости от своего имени. Кнопка покупки разблокировалась, и цены действительно были ниже. Помимо скидок я был освобожден от комиссии за транзакцию. 20% разницы. Когда я рассказал обо всем ребятам, началось форменное безумие. Девчонки, схватившись за руки, прыгали на многострадальном диване. Херцер зачем-то ударил ногой по бочонку с пивом, встав под мощную пенную струю. Трой продемонстрировал удивительно неплохие танцевальные умения. На месте какого-нибудь престарелого владельца стриптиз-бара я бы сразу взял его на сцену. Успокойтесь, блин. Они явно не понимали всех рисков. Вы не боитесь, что я просто исчезну с деньгами? Или все куплю, исключу вас из команды и заберу всю прибыль себе? Прекращай говорить глупости, мы тебе доверяем. Фокси нахмурилась самым суровым видом, что в ее исполнении все равно смотрелось мимо. Ну это для меня... Непривычный Фридрих мелко задрожал от хищного оскала. «Бери быстрее, пока легион не передумал». «Справедливо и очень трогательно. Теперь помимо ответственности за всю планету я испытывал ее еще и за команду. Я не мог бросить доверившихся мне ребят». Голосование основателей за изменение распределения прибыли не заняло много времени. Фокси написала Валькирии короткое сообщение в стиле «бросай все и отдавай деньги Игорю, мы потом объясним». Эльсика даже не стала задавать вопросов. Выведя на персональный счет почти все средства, я сделал скриншот 9-значной суммы. В будущем она станет казаться незначительной, но пока это было вещественным доказательством наших достижений. Система давно проверила, что я не должен выплачивать налоги на Земле. Легион заключал различные соглашения с планетарными правительствами, переводя им доли в обмен на то, чтобы не мешали вербовать пушечное мясо против Роя. Однако пока что мы считались бесперспективным диким миром. Вроде бы у нас должно было появиться больше 1000 легионеров, чтобы система прислала переговорщика. В идеале к тому моменту люди должны были объединиться в единое государство, но это из разряда утопии.